Иерусалим, пусть мир прибудет среди стен твоих, любви и песен радостный родник, да будет мир тебе, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим, шалом, шалом, да будет мир тебе, Иерусалим. Ну как забыть тебя, Иерусалим, нельзя забыть тебя, Иерусалим, я помню о тебе, Иерусалим, хвалу тебе пою, Иерусалим.